Он заговорил мягко и рассудительно, как с ребенком. «Скажите мне, сколько спайса вы приняли?» Левой рукой он придерживал ее за плечо. Слова так примитивны и двусмысленны. Она отодвинулась от него. «Скажите мне!» «Посмотри на защитную стену», — приказала она, указывая пальцем. Она смотрела вдоль своей вытянутой руки и вся дрожала. Местность разрушалась в ее все поглощающем видении. Песочный замок размывался невидимыми волнами. Она отвела взгляд. Ее внимание привлекло лицо Кхолы. Его черты менялись, смешивались, становились старыми и молодыми. Старыми, молодыми. Он был самой жизнью, напористой, бесконечной. Она хотела бежать, но он схватил ее за руку. «Я позову врача», — сказал он. «Нет, я должна иметь видение. Мне нужно знать». «Идемте внутрь». Она смотрела на его руку. Там, где его рука касалась ее тела, она чувствовала электрическое напряжение, которое и искушало, и пугало ее. Она рывком высвободилась и проговорила. «Нельзя удерживать водоворот». «Вам нужна медицинская помощь». «Разве ты не понимаешь? Мое видение не полно, только фрагменты. Оно мигает и дергается. Я должна запомнить будущее. Разве это не ясно?» «Что толку в будущем, если вы сейчас умрете?» — спросил он, осторожно ведя ее в помещение семьи. «Слова, слова!» Бормотала она. «Я не могу объяснить их. Одно должно вызывать другое, а здесь нет причин и нет следствий. Нельзя оставлять Вселенную в таком виде». «Ложитесь», — приказал он. «Какой он прочный», — подумала она. Холодные тени окутали ее. Она чувствовала, как ее собственные мышцы ползут, словно черви. Только пространство постоянно, все остальное неустойчиво. Кровать покрылась множеством тел, и все это были ее тела. Время стало множеством перегруженных ощущений. Не было единой реакции времени, не за что было ухватиться. Это время, оно движется. Все скользит, мимо, назад, вперед, в сторону. «Оно лишено предметности», — пыталась объяснить она. «Его нельзя обойти или пройти под ним». Вокруг нее копошились люди. Кто-то держал ее за руку. Она проследила за этой рукой и увидела лицо Данкана Айдахо. Его глаза неправильные, но это Данкан. Мужчина, ребенок, старик. Мужчина, ребенок, старик. Каждая черточка лица выдает его тревогу за нее. «Данкан, не бойся», — прошептала она. Он кивнул, продолжая держать ее за руку. «Лежите спокойно». И подумал, она не должна умереть. «Не должна!» Он покачал головой. Такие мысли противоречат логике момента. Смерть необходима, чтобы жизнь могла продолжаться. «Кхола любит меня», — подумала Алия. Эта мысль стала прочной скалой, за которую она смогла ухватиться. Знакомое лицо. Знакомая комната за ним. Она узнала одну из спален в крыле пола. Какой-то человек что-то делал с трубкой в ее горле. Она боролась с тошнотой. «Мы успели вовремя», — Али узнала голос семейного врача. «Надо было позвать меня раньше», — в его голосе звучало подозрение. Она чувствовала, как трубка выскальзывает из ее рта. Змея. Блестящая нить. «После укола она заснет», — сказал врач. «Я пришлю ее адъютантов». «Я побуду с ней», — сказал Кхола. «Не нужно». «Останься, Данкан», — прошептала Алия. Он погладил ее руку, чтобы показать, что слышит ее просьбу. «Миледи», — сказал врач, — «будет лучше, если вы...» «Не говорите мне, что лучше», — выдохнула она. Горло ее болело от каждого произнесенного ею звука. «Миледи», — в голосе врача звучал упрек. «Вы ведь знаете, как опасно принимать слишком много меланжа. Могу только предположить, что кто-то дал вам его без...» «Вы дурак», — прохрипела она. «Хотите лишить меня видения?» Я знала, на что шла. Она приложила руку к горлу. «Уходите же отсюда, немедленно». Врач выплыл из поля ее зрения со словами. «Я сообщу вашему брату». Она позволила ему уйти, перенеся свое видение на Кхолу. Теперь оно лежало ясно в ее сознании. Она чувствовала, как движется Кхола во времени. Он больше не был загадочной фигурой. «Он — суровое испытание, посланное мне», — подумала Алия. «В нем опасность и спасение».